Глава 31. Сражение филистимлян с израильтянами окончилось победою филистимлян. Израильтяне обратились в бегство, и многие погибли на горе Гилбоа. Филистимляне погнались за Саулом и его сыновьями и убили Ионафана, Авинадава и Малкишуа, сыновей Саула. Вокруг Саула кипел бой. К нему подступили лучники, и ужас перед ними охватил Саула. Тогда он сказал своему оруженосцу: «Обнажи меч и заколи меня, а иначе необрезанные заколют меня и надругаются надо мной». Но оруженосец сильно испугался и отказался. Тогда Саул сам бросился на меч. Видя, что Саул мертв, оруженосец тоже бросился на меч и умер рядом с Саулом. Так в один день погибли Саул и трое его сыновей, оруженосец Саула и все его войско. Когда израильтяне, жившие на другой стороне долины и за Иорданом, узнали о разгроме израильского войска и о том, что Саул и его сыновья погибли, они покинули свои города и бежали. Филистимляне пришли и поселились там. На следующий день, когда филистимляне пришли грабить убитых, они нашли тела Саула и трех его сыновей, павших на горе Гилбоа. Отрезав голову Саула и сняв с него доспехи, они провезли это по всей стране филистимлян, неся весть о победе в храмы своих идолов и всему народу. Доспехи они поместили в храм Астарты, а труп пригвоздили к стене Бет-Шеана. Жители Явеша Галаадского узнали, как филистимляне поступили с Саулом. Тогда все воины Явеша за ночь добрались до Бет-Шеана и сняли со стены тела Саула и его сыновей. Вернувшись в Явеш, они сожгли там тела, а кости собрали и похоронили под Тамариском в Явеше. После этого они постились 7 дней.